Глава вторая. Венерины башмачки росли теперь и на других планетах, но не так густо, как на Минькиной, отдельными кустами. А у сырой веранды всего один стебель с мелкими, бледными, почти белыми цветами, но зато она и дрожала над ним. У меня это растение тоже не очень-то привелось. Видать, почва не та. А у Миньки вымахал целый лес. Поэтому я любил бывать у него, ну и, конечно, не только из-за зелени. Просто мне нравился Минька больше всех ребят. Почти так же сильно нравился Кирилка. Но с ним я не мог держаться просто. Он такой весь честный, такая чистая душа, что невольно чувствуешь себя перед ним виноватым в том, что ты не такой ясный и справедливый. Другие ребята были тоже хорошие, никто ни с кем не ссорился всерьез. Бывали мелкие стычки, но так, на пару минут. Даже Веранде прощали ее хныканье и мокрые глаза, терпели героически. Только иногда Коптилка бурчал под нос, но опять сопли развесила и умолкал под взглядом Кирилки. Минька был чем-то похож на Кирилку, но проще и бесхитростней. И хотя он младше меня чуть ли не на 3 года, мы с ним сделались как друзья-одноклассники. Иногда я оставался у него ночевать, и мы болтали, о чем придется. И о прежней жизни вспоминали тоже, хотя это и было нарушением главного неписанного правила. Конечно, обратной дороги нет, и серая печаль обязательно отомстит за эти воспоминания. Но как удержишься? Однако любому из нас хотелось иногда побыть одному, и мне, конечно. Однажды случилось, что и к ребятам не хочется. И в своей комнатушке надоело, и переделывать ее лень. К тому же наступило время сна. Я улетел с планеты и повис в пустоте. С 4 сторон от 4 очень ярких звезд протянул к себе крепкие серебряные шнуры, подвесил на них капроновый гамак, улегся в него, устроил под собой поле тяжести, потому что если невесомость, какой смысл в гамаке? Стал смотреть на путаницу созвездий, они все были незнакомые, не с земного неба. Господи, хоть бы что-то похожее на Большую Медведицу, на Орион или Кассиопею. «Не смей», — сказал я себе. И вдруг почувствовал, что хочу есть, по-настоящему, как раньше. Я обрадовался, сел, придумал себе фаянсовую тарелку с рисунком из кленовых листьев, с трещинкой, а в ней капустные пельмени, такие, как готовила... Ой, ну ладно. Я капустные люблю больше, чем мясные. Я придумал вилку с коричневым пластмассовым черенком, слопал всю пельменную порцию, лег опять. Погладил себя по животу. Нормально. А что нормально-то? 5 минут удовольствия, а потом... Тихо-тихо было. Только шептались звезды, и еще слышалось, как за 3 9 пространств скребет лапами по магнитной постели дрыхнущий Рыкко. Вся необъятность космической пустоты вдруг вошла в меня и... Нет, не испугала, а как-то оглушила своей безысходностью. Зачем вся эта громадная красота? Для кого? Для нас, 7 пацанов и 2 девчонок? Для Рыкко? Почему больше нет никого? Если по какому-то закону мы попадаем после Земли в этот мир, то почему же нас тут так мало? Потому что Вселенная бесконечна, и других бесцветные волны уносят в иные края. Но есть же какое-то правило. Ведь недаром почти все мы здесь из одного времени, из одной страны. Только Локи затесался к нам непонятно как, но это, видимо, случайность. А может быть, вообще все случайность? И то, что с нами сделалось, и даже вся Вселенная. Какие здесь законы? Кто всем этим управляет? Голован любит иногда беседовать с Рыкко о закономерностях природы мироздания. Да чушь это! Ни он, ни Рыка ничего не знают. Мы как муравьи, попавшие в компьютер. Кое-как разобрались, где какого цвета провода и детальки. А что за хитрости происходят в магнитной памяти машины, понятия не имеем и никогда не узнаем. Если в этот мир попадают только дети, то куда деваются взрослые? Почему нельзя сделать так, чтобы следом за нами прилетали те, кто нас любит? Обратной дороги нет, а путь вперед есть. Мы здесь зачем? По каким законам Вселенной? Или не по законам, а просто так? Я не хочу. Лучше уж абсолютное ничто. В нем не помнишь, не чувствуешь, в нем тебя просто нет, ничего нет. И серой печали. Меня вдруг затошнило, сильно. Я быстро сел, нагнулся, непереваренные пельмени ушли в мировое пространство. Я заплакал. Я всхлипывал, размазывал по лицу сырость и тихонько скулил. Как в детсадовские времена, когда тебя накажут, и ты сидишь в пустой комнате, пускаешь слезы и надеешься, что кто-нибудь придет и пожалеет. Кто? Бесшумно спланировал из пустоты Голован, уселся рядом, чуть не вывернул меня из гамака, но тут же уравновесил тяжесть. Я сердито отвернулся. Звезды, конечно же, блестели на моих сырых щеках. «Да не прячься», — тихо сказал Голован. «Чего такого? Думаешь, ты один плачешь по ночам?» «А кто еще?» — буркнул я. «Веранда, что ли?» «Все, когда одни». Тогда я всхлипнул, не скрываясь. «Послушай». «Не надо, Вовка, я ведь знаю, про что ты хочешь сказать. Это у всех. Но все-таки, почему так?» Почему пусто кругом, везде, везде, везде? Миллиарды звезд, миллиарды планет, и ни одной живой. Куда ни прилетишь, не то что человека, даже букашки никакой, даже травинки. Камень, камень, да еще эти оранжевые межпланетные комары. Они, по-моему, мертвые. Голован сел поближе, обнял меня за плечо. «Вовка, я тебе скажу. Я не веселая тебе скажу, даже безнадежная. Но ты ведь все равно и сам когда-нибудь это понял бы. Мы никогда не увидим живых планет. Их очень много. И таких, как Земля, и всяких других, но они... Но мы не можем видеть их, а они не могут видеть нас. Даже если бы мы отыскали Землю, то все равно увидели бы пустой каменный шар. Но почему? Потому что мы и они в разных измерениях. Мы ушли с нашей планеты, оставили там свои тела, и теперь, ну, как бы прозрачны для землян и вообще для всех живущих, а они для нас. Мы в разных мирах. «Да я понимаю, но Вселенная — это одна, она одна, а измерений... Ну вот представь двух жучков на черном шаре. Один ходит снаружи, а другой внутри. Ходят они, ходят, но друг дружку никогда не увидят, никогда не сойдутся, потому что у них разные плоскости. Но тот, который внутри, он ведь как-то попал туда?» «Должна же быть в шаре дырка. В шаре-то, может, и есть, а для нас обратной дороги нет». Я сжал зубы. «Ладно, а где же те, кто приходит в это измерение с планет? Почему здесь никого, кроме нас?» «Наверное, рассеяны в бесконечности. Нам еще повезло, что вместе. Могло закинуть куда-нибудь поодиночке». «Это что же, причуды бесцветных волн?» «Не знаю, Вов, может, какая-то ошибка». Тогда я сказал про последнюю несбывшуюся надежду. «Даже планеты кусачих собак нет. Я весь тот пятый угловой конус обшарил. Думал, может, не все собаки там такие уж злые. Хоть бы погладить одну или щенка найти для Аленки. Щенки-то всегда добрые. Я тоже искал, признался Голован. Нету ее нигде. Наврал Рыка, скотина. А великий и непобедимый носитель мирового зла дрыхнул, задрав свои лапы на магнитной кровати, довольный такой. Я пожалел, что не умею делать из пространства линзы. А то я быстренько прикинул координаты Рыка. Сейчас бы собрал весь звездный свет и прижег бы паразиту. Даже не лапу, а что-нибудь почувствительней. Ладно, линзы нет, но можно и по-другому. Я придумал гигантскую катапульту, вложил в нее глиняный шар, начиненный механическими осами с остальными жалами-булавками. Едва ли у Рыка над кроватью сплошной защитный полог. Мы давно всерьез не воевали, и злодей не ждал нападения. Голован смотрел с интересом. Хорошо, что нет рядом Кирилки, некому упрекнуть меня в вероломстве. Я велел катапульте закрутить свою пружину из синтетических жил и сказал: «Пуск! А-а-а, бандиты, сопляки паршивые! Что я вам сделал, негодяи?» Слышно было, как Рыка лупит по спине и пузу лапами и хвостом. «Лупи, лупи, всех моих ос быстро не перебьешь!» Наконец он их все же перебил и снова. «За что, шпана? Я же вас не трогал. Спал себе спокойно, живодеры!» «Если мы живодеры, то ты — дранная живость!» — громко ответил я. «Это тебе за вранье!» — сообщил Голован. «За какое вранье? Я самое честное существо, вещество, естество во Вселенной, не то что вы!» «А кто пустил дезинформацию про собачью планету? Мы, как дураки, шарили там и ни шиша, ни одной самой паршивой собачонки!» — проорал в пространство Голован. «Сам ты, дефизизизинтерия вонючая, вот кто! Надо уметь искать! Думаете, прыгнули на 100 парсеков и нашли, что хотели? Обрадовались, наготовенькое! Такую планету надо открыть, бестолочи!» «Как это?» — спросил я. Небрежно спросил, чтобы Рыка не почуял моего интереса. «Как это? Раскакались на все пространство!» «Вот если бы Колумб с маху перепрыгнул океан, как лужу, нашел бы он там Америку? Хрен с редькой, и коровьи кучи он бы нашел. А он плыл на кораблях, он страдал, потому что открытие... бывают лишь в конце трудных путешествий, а не...» Мы услышали, как Рыка захлопнул пасть. Видно, понял, что сказал лишнее. Откуда-то спланировал Минька, втиснулся между мной и Голованом. «Не спится, Рыка разорался чего-то, да и вы тоже». Я повозился, чтобы Миньке стало посвободнее. «А-а-а-у-у-у!» Это каким-то образом оказалась подо мной механическая пчела из тех, что не попали в шар. «Ой-ой-ой!» Так я вопил, пока не догадался сделать укушенное место бесчувственным. Рыка в своих пространствах сказал назидательно и высокопарно: «Всякое коварство чревато возмездием». Я подумал, будь здесь Кирилка, он бы, наверное, согласился. Но был Менька, и он вполне одобрил мои действия, когда узнал, что к чему, и признался со вздохом: «А я тоже искал ту планету». «Все, наверное, искали», — сказал Голован. «Кроме Веранды», — заметил я. Менька вступился за нее. «Может, и Веранда искала», — а Голован задумчиво покачал ногами. «Интересно, откуда эта рептилия знает про Колумба и про все остальное?» «Наверное, он подглядывает наши сны», — догадался Минька. «Я недавно видел во сне телесериал про Колумба. Только не весь, а отрывки. Будто я сам там, на корабле». И смутился. Опять вырвалось проземное. Но мы не упрекнули Миньку. «Ну, ладно, сон про сериал — это понятно», — согласился Голован. «А кто же видит сны про коровьи лепешки?» — я сказал с досадой. «Дались тебе лепешки? Он же сказал про путешествие, это же...» «Про это я тоже думаю», — спокойно согласился Голован. «Сразу тут ничего не придумаешь. Перелетные птицы не годятся, не тот масштаб». «Значит, он тоже читал про мальчишку-принца». Минька прислонился головой к моему плечу. «Вов, а иногда кажется, что весь мир вокруг — это черный шар, а звезды — кем-то проткнутые дырки. А за ними, снаружи шара, такой яркий свет пробивается лучиками». «Что?» — сказал я. «Да, ох!» — и зажмурился, и уши зажал, чтобы не спугнуть мысль, вернее, догадку. Может быть, это была догадка о спасении. «Что ты охаешь? Опять оса?» — недовольно сказал Голован. «Нет. Ох, послушайте. Сумеет кто-нибудь придумать, чтобы получилось, как сказал Минька, небо — черный шар, а мы внутри его, звезды — проколы в шаре, а за ними свет?» Голован считал неприличным удивляться, поэтому отозвался спокойно. «Вообще-то дело сложное, в масштабе Вселенной. Ардональд, наверное, сможет. Такой шар — это ведь сфера. А Дони, он тоже весь в сферах, правда, в музыкальных, но это уже детали». И мы помчались к Дони. Голован ни о чем не расспрашивал, он понял. «У меня какая-то идея, и лишними вопросами можно ее спугнуть». А Минька ничего не понимал, конечно, он просто во всем доверял мне и Головану.